Глава 22. Я решил переговорить с миссис Рейхард насчет пояса с бриллиантами. Она выслушала меня с большим интересом. «Если они не захотят взять моего сундука, как мне поступить?» – спросил я. «Самому ли мне надеть на себя пояс? Или вы наденете его? Как, наверное, сделала бы моя мать, если бы она была жива?» Она не сразу ответила и как бы про себя произнесла. «Неисповедимы пути твои, Господи!» Впоследствии она не раз говорила мне, как велико было ее удивление, когда она выслушала мой рассказ. Она верить не хотела, что этот обросший волосами одинокий дикарь на самом деле оказывался мальчиком хорошего происхождения, хранителем большого состояния, которое, очевидно, должно было со временем перейти к нему. Интерес ее ко мне возрастал с каждым часом, по мере того, как я рассказывал свою историю. «Хорошо», — ответила она наконец, — «если вы доверяете мне, то я надену на себя пояс и буду заботиться о его сохранении. Завтра мы займемся тем, что выберем из сундука те вещи, которые вам необходимо взять с собой». Потолковав со мной еще некоторое время, она удалилась за занавеску и сказала, что не боится Неры, что я могу лечь спать, когда захочу. Мне не хотелось идти вниз к морякам, и я скоро улегся, но долго не мог заснуть от шума, который они производили. Там шла страшная попойка. Поутру я встал очень рано и пошел ловить рыбу с помощью Нера. Матросы крепко спали. Я положил на скалу немного рыбы для их завтрака, затем вернулся к хижине и занялся приготовлением завтрака для нас. Миссис Рейнхард вскоре вышла ко мне. Когда мы поели, она предложила мне вытащить сундук на площадку и заняться выбором вещей, которые надо было взять с собой. В это время пришли матросы. Они захватили сушеную птицу и в два приема унесли весь мой запас. «У вас не осталось картофеля?» – спросил один из них. «Провизии у нас немного». Миссис Рейнхард ответила, что картофеля больше нет. «Так вот что», – обратился ко мне матрос. «Подшкипер велел тебе привести вниз своего зверя. Надо достать всю рыбу из бассейна и сварить ее перед отъездом. Нам все же хватит ее дня на два». «Хорошо», — ответил я, — «сейчас приду». Через четверть часа Неро переловил всех рыб, и мы вернулись с ним обратно к хижине. Пока я был в отсутствии, миссис Рейхард отобрала лучшую одежду и крепко зашила ее в узелок. Книги, подзорную трубу и кое-какие инструменты она положила отдельно. Я хотел тотчас же снести все это в лодку, но она сказала, что я успею сделать это завтра, до отъезда. Затем я достал из углубления под постелью Джаксона пояс с бриллиантами и остальные вещи. Миссис Рейхард все их рассмотрела и обещала мне беречь их. Часы и прочие безделушки она положила в корзиночку, а пояс спрятала к себе в постель. Она была очень молчалива и задумчива, и на мой вопрос, не отнести ли лопатку, молоток и ведро в лодку, опять ответила, что лучше оставить это до самого отъезда. Подшкипер принес нам немного вареной рыбы. Поужинав, мы легли спать. «Последнюю ночь мы спим с тобой вместе, Неро», — сказал я, целуя моего любимца. Слезы выступили у меня на глазах. Вскоре, однако, я заснул, обняв рукой тюленя. Когда я вышел на другое утро, погода была чудная, по морю пробегала легкая зыбь. Миссис Рейхард еще спала. Я сошел вниз и застал всех за работой. Лодка была готова к спуску. Сушеная птица лежала в сторонке, рядом с бочонком рома. Вареная рыба была наложена в ведро. Все шесть бочонков стояли рядом, и люди спорили о том, сколько из них наполнить водой. Подшкипер говорил, что надо все их наполнить, и, наконец, матросы послушались его. Каждый из них взял по бочонку и пошел с ним наверх к хижине за водой. Я последовал за ними, так как они все были ужасно не в духе, и я боялся, чтобы они не тронули Нера. Наполнив бочонки, они попробовали было свернуть шею моим альбатросам, но самцы улетели, а самок я поспешил спрятать за занавеску в хижине, где сидела в то время миссис Рейхард. Люди, по-видимому, боялись ее и относились к ней с уважением. Один взгляд ее действовал на них сильнее, чем все слова подшкипера. «Ты нам не нужен», — сказал один из людей, когда я последовал за ними вниз. «Сиди здесь, наверху, с этой дамой. Ты стал настоящим дамским кавалером с тех пор, как надел штаны». «Мне здесь нечего делать», — сказал я. Матросы поставили бочонки на скалы близ запруды и приступили к спуску лодки. Когда все было готово, они подошли к ее борту и дружным усилием спустили ее на воду. Затем подшкипер обратился ко мне. «Теперь, мой милый, ты нам здесь не нужен. Иди к себе в хижину, мы пришлем за вами, когда все будет готово». «Мне там нечего делать», — вторично ответил я. «А здесь я могу вам помочь?» Подшкипер ничего не ответил, и все они принялись за укладку вещей в лодку. Прежде всего они вкатили бочонок с ромом, а за ним и бочонки с водой. Затем принесли провизию и бережно ее уложили. «Вы бы лучше ставили вещи наперед, и то останется мало места для дамы». «Нет-нет, кладите как придется», — отвечали недовольным голосом матросы. «Дама сядет там, где найдется ей место. Чем она лучше нас?» Затем принесли весла и якорь. Бочонок с ромом занимал много места посередине, так что можно было положить только 4 весла, остальные бросили на скалах. В это время я заметил, что подшкипер и некоторые из матросов о чем-то совещаются. Я не мог расслышать того, что они говорили, но, очевидно, подшкипер с ними не соглашался. Он казался очень рассерженным и раздраженным. Наконец, с яростью бросил свою шапку на камни и проговорил. «Говорю вам, что добра из этого не выйдет. Вспомните мои слова. Пусть будет по-вашему, вас много против меня одного. Но повторяю еще раз, добра из этого не выйдет». Он сел в стороне на камень, опустил голову и закрыл лицо руками. Один из матросов, с которыми он спорил, подошел к лодке и стал тихо говорить с остальными, посматривая все время в мою сторону, как бы желая убедиться в том, что я не могу расслышать его слов. Минуты через две они все разошлись, и один из них обратился ко мне. «Ну, малый, теперь все готовы. Иди в хижину, принеси свой узел и корзинку нашей спутнице и скажи ей, что мы ее ждем». «Там остались лопата и парус. Принести и их?» — спросил я. «Да-да, конечно. И захвати с собой несколько тюленьих шкур, чтобы устроить сиденье даме». Я отправился наверх в восторге от мысли, что скоро покину остров. Неро ждал меня на площадке. Я остановился, чтобы приласкать его. «Прощай, мой бедный Неро», — сказал я. «Я никогда уже больше не увижу тебя». У меня хлынулись слезы, когда я поцеловал его в последний раз. Затем я вошел в хижину, где миссис Рейхард спокойно ожидала моего возвращения. «Все готово», — сказал я. «Меня прислали за вами. Я должен захватить парус и несколько тюленьих шкур для вас. А вы возьмите мой узел. Пояс надели?» «Да», — ответила она. «Я возьму узел, книги, подзорную трубу и корзинку. А парус надо крепко завернуть и связать, иначе вам не снести его». Я взвалил на плечи парус и несколько тюленьих шкур, а миссис Рейхард захватила остальные вещи, и мы собрались покинуть хижину. «Прощай, Неро, прощайте, птицы, прощай, хижина, прощай, мой сад», — проговорил я дрожащим голосом. «Неро, назад!» Я взглянул на море и громко вскрикнул. Ноша моя вывалилась у меня из рук, и я с отчаянием поднял их к небу. «Смотрите!» — крикнул я моей спутнице. — «Смотрите!» — повторил я, задыхаясь от волнения. Она взглянула на море и увидела то же, что и я. Лодка под всеми парусами была уже на расстоянии полумили от острова и быстро удалялась. Свежий ветер гнал ее со скоростью 7 или 8 миль в час. «Они бросили нас! Покинули!» — кричал я, как безумный. «Остановитесь! Стойте! Стойте!» И, видя, как бесполезны были мои крики, я бросился на камни и на минуту потерял сознание. «Боже!» – простонал я, наконец очнувшись. «Франк Генникер», – произнес надо мной мягкий, но твердый голос. Я открыл глаза и увидел миссис Рейхард. Она стояла возле меня. «Вы должны покориться воле Божьей», – сказала она. «Но это жестоко! Это измена!» – говорил я, глядя на удаляющуюся лодку. «Да, это жестоко. Но мы должны предоставить их Божьему суду. Могут ли они ожидать от него милосердия, когда сами не были милосердны к другим? Скажу вам откровенно, я нахожу, что нам лучше здесь, на этом пустынном острове, чем там, в лодке, с этими людьми». Они увезли с собой семена раздора, беспечности и невоздержания. А предприятие их требует величайшей осторожности, спокойствия и согласия. Им трудно надеяться на благоприятный исход. Я давно уже думаю об этом, с той самой минуты, как они нашли бочонок с ромом. Мне тогда же пришло в голову, что это поведет к их погибели. Богу угодно было, чтобы они оставили нас здесь. И поверьте мне, все к лучшему. «Но мне надоело здесь жить!» — воскликнул я и опять с отчаянием взглянул на удаляющуюся лодку. Мне так хотелось уехать. А они покинули нас и всю провизию захватили, даже рыбу из-за пруды и ту взяли. Мы умрем с голоду. Надеюсь, что нет, ответила она. И даже уверена, что нет. Мы должны работать и надеяться на Бога. Но я не слушал ее. Сердце мое разрывалось, я рыдал, закрыв лицо руками. «Все уехали, никого не осталось, кроме вас и меня!» «Нет, с нами есть еще один!» «Кто же?» — воскликнул я, поднимая глаза к небу. «Бог, который всегда с нами!»